Дорогие ребята, сегодня для вас вновь звучат страницы книги монаха Лазаря Афанасьева «Божья пристань». Следующий рассказ называется «Срубленная березка». Отец был убит на войне. Печаль поселилась в доме Михеевых. Вдова погибшего много плакала, но потом не то чтобы успокоилась, а сделалась молчаливой. Трудов по своему хозяйству не оставила, были дочь и сын. Трехлетняя ее дочь Феня привыкла к одиночеству и подолгу играла в уголке на полу в своей куколке, то есть простые деревяшечки и тряпочки. Сын Андрей, 14-летний отрок, окончивший в своем селе двухгодичную школу грамотности, уже года два вез на себе все трудности мужской крестьянской работы. Он все умел, отец успел научить. Пахал под хлеб, косил траву, готовил дрова, всего было много. Сил у него хватало, усердия и ума тоже. От отца же воспринял он и крепкую веру во Христа Спасителя, и любовь к церкви. Он усердно молился дома и посещал храм. Любил читать псалтирь. Она лежала у него возле икон, на полочке, закапанная воском, сильно зачитанная. Раньше отец во всем руководил им, и он привык к послушанию. А теперь мать вовсе не руководила им, но он все же исполнял без промедления всякую ее просьбу и часто просил ее благословения на то или иное дело. Вот об одном таком благословении я и хочу рассказать. Однажды летом, в ненастную погоду, возвращался Андрей с поля на своей тележке. Лошадку особенно не гнал, и без того трудно было ей на глинистой скользкой дороге. Преодолевая одно трудное место, овражек, по ступицу, наполненной грязью, лошадка поскользнулась, и оглобля ударилась о дерево. Раздался треск. Андрей увидел, что оглобля переломилась, а на одной вытащить тележку невозможно. Что делать? Сделал он глубокие зарубки на обломанных концах, снял свой кушак и связал им крепко оглоблю. Так он смог доехать до дома. А на другой день надо было непременно выезжать. Поискал Андрей на дворе. Нет ничего подходящего, чтобы сделать оглоблю. Можно купить, но денег, как нарочно, ни гроша. Эх! Надо подумать. Ничего не сказав матери, он поужинал и прилег на лавку. Мать заметила, что он расстроен, и спросила его о причине этого. Он сказал: «Не горюй, сынок, это дело поправимое». «Да, конечно», — отвечал он, — «но ведь надо еще заработать денег, а мне нужно завтра ехать». «Денег? Покупать оглоблю?» — с удивлением протянула мать. «Разве тут рядом нельзя хоть сейчас достать?» «Это как же? Где?» «В барском лесу». «Украсть?» «Зачем же? Лес-то Господь вырастил, не барин». «Нет, это воровство». «Разве не знаешь, что вся деревня пользуется?» «Чего ж хорошего?» «Боюсь я, мама». «Кого? Обещика?» «Греха». Видно, в разговор тут вмешался лукавый, так как мать неожиданно разгневалась. «Ишь, какой святой выискался! Ну-ка, бери топор, доступай! Иди, иди, когда мать велит!» «Что же, благословляешь?» «Благословляю». Вздохнул Андрей, взял топор, накинул армяк и вышел из избы. Уже почти стемнело. Деревенские избы тонули в сумраке. Более отчетливо виднелась церковь. Андрей снял шапку, перекрестился. Постоял, опустив голову, снова тяжело вздохнул. Огляделся, прислушался. Объездчика, видать, нет. Он верхом и с собакой, его издалека слышно. Андрей быстро пошел через поле к черневшему невдалеке лесу. Высокая рожь колыхалась от ветра. Тучи неслись низко черными клоками. Ну вот и опушка. Вот мелкая березовая поросль. Отыскав подходящее деревце, он вытащил из-за спины торчавший за поясом топор. Раздался сильный удар грома. Отрок вздрогнул, но, закусив губу, с каким-то отчаянием ударил топором под самый корень деревца. Потом еще раз, и березка упала. Как бы в ответ на это прокатился по небу железный грохот. Все потряслось, и хлынул холодный ливень. Блеснула молния и осветила срубленную березку. Андрей засунул топор за пояс и так долго стоял, глядя на нее. Через минуту он промок до нитки, но не почувствовал холода. «Что я делаю?» — в отчаянии подумал он. «Мать велела. Это ее грех. А мне будто все равно. Что же это за благословение?» И ему стало так жаль свою мать, что он заплакал. «Да что же это такое?» — думал он. «Я вор по благословению матери». Оставив срубленную березку на месте, Андрей, плача, побрел домой. Ливень продолжался. Дома, скинув мокрый армяк, он лег на лавку. Мать посмотрела на него, ничего не сказала, села на низенькую скамеечку, подперлась рукой и задумалась. Андрей встал, выпил холодной воды ковшом из кадушки и снова лег. «Может, поешь? Вот еще каша осталась в чугунке». «Нет, не хочу». «А что ж не говоришь, оглоблю-то вырубил?» «Не могу, мама. Как хочешь, не могу». «Не можешь?» «Мне показалось там, в лесу, что Господь видит меня и хочет громом разразить на месте. Неужели ты этого хочешь?» «Нет уж, лучше я куплю». «Да не гроша у нас». «Я завтра пойду к Тимофеичу, он давно просил ворота ему поправить». Мать промолчала. Сильный удар грома потряс избу, и молния осветила окна. Она снова села на лавочку и подперлась. Если бы сын видел, как она кивала головой и улыбалась сквозь слезы. «Окаянная я! Сын-то у меня какой!» Услышав, что Андрей уснул, она встала на колени перед иконами и едва ли не всю ночь благодарила Бога за такого хорошего, честного, верующего сына и каялась в своей греховной дерзости. Крупные капли дождя барабанили в окно, гром ворчал уже где-то в отдалении. Феня давно спала. «Господи, никогда дочку не буду плохому учить!» — шептала мать, крестясь. «Господи, прости! Господи, помоги!» Прошло 3 или 4 года. Мать Андрея скончалась. Сиротку Феню взяла в свою семью тетка ее, сестра погибшего на войне отца. Андрей ушел в монастырь, стал послушником, а потом постригся в монахи. Смиренный, работящий, молитвенный монах был. И часто вспоминал он грозу ночную и освещенную молнией срубленную им березку. Две старухи. Старинная быль. Жили-были во времена правоверного царя Алексея Михайловича, прозванного от русского народа Тишайшим, две старухи. Они были крестьянки, обе вдовы и, кажется, приходились друг дружке двоюродными сестрами. И совсем удивительно, но именно так и было, что у них не было никакой родни. Избы их стояли рядом и находились на краю села, почти на лесной опушке. Здесь проходила дорога, которая дальше углублялась в лес и кончалась то ли в Галиче, то ли в Чухломе. Почему я решил рассказать об этих старухах? Да от того только, что они упомянуты в Костромском летописце в связи со случаем, о котором и пойдет речь ниже. Одна из этих старух была во святом крещении наречена Евдокией, а другая — Марией. Они по образу своей жизни так разнились, что люди дали им прозвище, а затем вовсе забыли их настоящие имена. Одну прозвали «старуха-хорошуха», другую — «бабка-хапка». Люди, что видели на поверхности, то и отразили в этих прозвищах. А тогда не было на Руси человека без прозвища, даже ни князя, ни царя. Одним словом стремились обозначить всю суть человека, и чаще всего оно бывало метким. Но не всегда были промахи. Глубока душа православного человека. Обе старухи имели огород, сад и разную скотину. Земельных наделов у них не было. Старуха-хорошуха солнцем вставала и с ним же отходила ко сну. Ее изба всякого приходящего радовала чистотой, свежестью воздуха, блеском иконных окладов, вышитыми полотенцами на иконах, белизной русской печи, домотканными дорожками на полу. Поутру пастух гнал стадо, собранное в селе, и обе старухи выгоняли из своих дворов скот, коров, овец, которые вливались в это стадо. Затем старуха-хорошуха начинала готовку в печи, которая уже была затоплена. Она пекла хлеб, пироги, варила щи и кашу, и всего этого готовила столько, что одному человеку и за неделю не съесть. Для чего же это все в таком количестве готовилось? А вот для чего. Брала старуха-хорошуха большую ивовую корзину, постилала на дно чистое полотенце, а потом доверху наполняла хлебом, пирогами, свежими помидорами, огурцами и выходила на дорогу, неся в одной руке корзину, а в другой — квасник с кружкой. Она давно облюбовала себе местечко близ мостика через овраг, возле которого несколько веселых березок расположились полукругом. Тут хорошуха безмездно угощала путников, не разбирая лиц. Не было на селе человека, который бы не похвалил ее за это. Хотя никто и не подражал ей. В дом же к себе старуха-хорошуха приглашала только монахов и вообще лиц духовного звания. Частым ее гостем был местный батюшка. Он приходил с матушкой, а то и с детьми, а их было восьмеро, мал-мала-меньше. А бабка-хапка была так прозвана за то, что ничего не давала даром. А может быть, таких случаев было и немного, но прозвище возникло и словно приросло к ней. Вообще плохого-то о ней никто ничего сказать не мог, а хорошее-то она не выставляла на показ. Люди-то особенно и не приглядывались к ней. Хапка — и все тут. Как и хорошуха, она посещала сельскую церковь, но в отличие от той стояла на службе где-нибудь позади, в тенечке. Вот разве что дома у нее было не очень приглядно. В красном углу стояли дедовские иконы в позеленевших окладах, стены были закопчены, и печь давно не белилась. Деревянная кровать покрыта была рваным тулупом. Бабка-хапка не каждый день топила печь, мало готовила и вообще мало ела. Она не была бедной. Сад у нее был не менее обширен, чем у старухи-хорошухи. Там и без особенного ухода плодоносили яблони, груши, вишни, смородины и крыжовника было много. Хватало ей на зиму всего — и садовой благодати, и моркови, и капусты, и прочих овощей. Сельский батюшка никогда у нее не трапезовал, а когда бывал у старухи-хорошухи, то ее и туда никогда не приглашали. Она же этого как бы не замечала и всегда о своей соседке только добрые слова говорила. Старуха-хорошуха в лес не ходила. Чтобы заготовить дрова, нанимала кого-нибудь из сельчан. Бабка же Хапка в лесу была как дома. У нее тут было множество дел. Каких же? Вот она по-мужски, владевшая топором, сама рубит на дрова сухой валежник или сухостой. Вот собирает грибы, ягоды и потом сушит и солит их. Знает она, где растет много орехов или малины. Осенью набирает на болоте несколько больших корзин клюквы. Как бы далеко она ни зашла в лесу, никогда не заблудится. Бабка-хапка не обижалась на свое прозвище и считала себя очень грешной. «Ну что я? Кто я?» «Хапка и есть». На исповедь даже лишнего наговаривала на себя. «Так что батюшка возьмет, да и оборвет ее. Уж ты придумаешь, знаю тебя». Накроет и петрохилью, и отпустит грехи. Так вот и жили две старухи. Больше и рассказать о них было бы нечего, если бы не происшествие, случившееся как-то под осень. Оно-то и попало в летопись. Собирала бабка Хапка в лесу хворост, большую вязанку приготовила. Вдруг видит, двое юношей в красных кафтанах ведут коня белого в изукрашенной сбруе, а двое других поддерживают с двух сторон молодого человека в богатой одежде. Он клонится к гриве коня и стонет. На охоте рассвирепевший раненый кабан распорол ему глубоко ногу выше колена, так что едва и кровь остановили. «Ты где живешь, бабушка?» — спросили. «Да вот тут, прямо у леса. Не можем вести боярина. Путь наш не близок, в Галич, как бы не истек кровью. Пусти нас в свою избу. Один из нас поскачет за лекарем». «Пойдем, пойдем, батюшка. Вот беда-то. Да только у меня грязно. Мы вот что, постучимся к соседке моей, Евдокии. Она добрая, православная, у нее в доме всегда чистота. Не откажет. Вот он, дом-то ее, рядом с моим». Постучала Хапка в окно. «Эй, соседушка!» Та выглянула. «С чем пожаловала?» «Да вот видишь, боярина на охоте вепри поддел, страшенная рана. Нельзя ли его положить у тебя, покуда лекаря привезут?» «А у себя-то ты чего же его не положишь?» «У меня, видишь, грязно». «Вот то-то, голубушка! Мало ли я тебе о том говорила. А я уж не обессудь гостей жду. Священник с матушкой и детками вот-вот явится. Не могу я, ведь и угощение уже на столе». «Ну, стало быть, ко мне», — сказала Хапка. И все направились за ней в ее двор. Вошли в избу, осмотрелись. Никакой грязи не заметили. На иконы перекрестились. Потом покрыли двумя плащами кровать, положили на нее раненого боярина. Под голову ему принесли седло. Он был очень молод, едва бородка золотистая пробивалась. «Спаси тебя, Господь, добрая старица», — сказали отроки, слуги боярина. И вот один из них верхом поскакал за лекарем. Двое остались при боярине, а четвертый встал на колени перед иконами и начал со слезами молиться, прося Божьей помощи страждущему от раны. Хапка позади него тоже встала на колени и тоже слезно молилась. Наконец раздался конский топот, и у ворот остановилась тележка, запряженная в одну лошадь. Вместе с ней возвратился и верховой отрок. В избу вошел лекарь-иноземец, высокий, тощий, с усиками и маленькой бородкой клином. У него в руках был кожаный мешочек, где было все нужное. Он сразу принялся за дело, и бабка Хапка стала ему помогать. Говорил он не по-русски, но она каким-то чутьем угадывала суть и ни разу не ошиблась. То воды чистой принесет, то окровавленные бинты выбросит, то пол подотрет. И все приговаривает. «Господи, грешница я последняя, твоя раба, послушай меня окаянную, помоги бедному, да будет здрав». Лекарь зашил рану, наложил повязки, а отроки смастерили носилки, донести боярина до коляски. Когда его уже выносили, улыбнулся молодой боярин бабке Хапке и тихо сказал: «Как поправлюсь, жди меня в гости». «Да я грешница и поговорить-то не умею», — сказала она. «Какие мне гости?» «Ничего, побеседуем», — ответил тот, и его унесли. Она вышла посмотреть, как его устраивали там, как сел рядом с ним лекарь, как отроки сели на коней, и как затем они двинулись в путь. Бабка много раз творила крестное знамение им вслед, пока они не скрылись в лесу. Потом она закрыла ворота и вернулась в дом. Плащи и седло остались у нее в избе на кровати. Поглядела бабка Хапка на них и подумала: «Знать приедет, прибраться надо».